все время вылезал из постели, со стоном бродил по комнате и проклинал, и молился на языке фельдшеру незнакомым, потому что, находясь в таком горе, Петр перешел на свой родной язык и вздыхал и скрипел зубами в горячке от высокой температуры. На бинте, которым была обвязана его голова, проступили свежие пятна крови. Фельдшер рассвирепел. «Я ни за что не ручаюсь! Сколько живу, никогда не видел такого взбалмошного, упрямого и безмозглого пациента! Я сижу над ним 2 дня и 2 ночи и ухаживаю, как за малым ребенком. Оказывается, все это пустяки. Ему только вынь да положь, перстенек. Память о папеньке. Ложите сейчас же, или я все брошу и уйду». Но пациент не слушался. И дело еще ухудшилось, когда в халате, одолженном ему хозяином, пришел капитан Дубере, до сих пор спавший в соседней комнате, где он приходил в себя после своего ранения и, узнав о случившемся, начал причитать вместе с Петром. «Это значит, что мы погибли, совсем погибли, вылетели в трубу и сидим голой задницей на раскаленной плите!» — кричал он. — «Ведь этим парням я уже выплатил больше, чем 600 цехинов жалования. А если еще прибавить к этому истраченное по дороге из Рима, станет ясно, что все кончено, и мы сидим на мели». — «Вижу», — сказал Петр. — «Но посоветуйте лучше, что теперь делать?» — «Молиться», — сказал капитан Дубере. — «Ничего другого нам не остается, только молиться. Но очень сомневаюсь, что Бог поможет таким негодяям, как мы с вами, таким выродкам без крыши над головой, без отчего дома, без денег, с расшатанным здоровьем, на хромой лошади, без службы, в тряпье вместо платья, да еще перед схваткой с богатым и могущественным противником, который подослал к нам убийц. На этом проклятом свете у нас остаются только 2 возможности. «Что это за возможности?» — спросил Петр. «Тюрьма или виселица?» — ответил капитан. «Как ни крути, иного выхода я не вижу». Фельдшер слушал их с нескрываемым интересом и, наконец, проговорил. «Я полагаю, что господа люди влиятельные и богатые». Вместо ответа оба приятеля разразились истеричным смехом, полным отчаяния. Кровавое пятно на повязке Петра все разрасталось. Фельдшер, разобиженный и оскорбленный, начал собирать свои инструменты, разложенные на столе. Тазик, ланцеты, клещи, щипчики и пинцеты, банки и бутылочки с лечебными экстрактами и эссенциями, растительным маслом, мази, бинты, порошки и пилюли, и укладывать их в сумку. «С вас 20 скуда за лечение», — заявил он холодно. Петр и капитан дьявольски расхохотались. 20 скуда? А сколько это цехинов?» — спросил Петр. «Потому что у нас скуда нет, зато цехинов полно». Капитан, содрогаясь от смеха, смахивающего на стенание, потянулся к сморщенному мешочку, который еще несколько дней назад, когда они выезжали из Рима, был умилительно пухленький от наполнявших его 12 сотен цехинов, и вынул оттуда горсточку золотых монет. Фельдшер, приняв их без единого слова благодарности, тот же исчез. Вскоре к ним прибежал разъяренный трактирщик.